А тут пнул Аслана по ноге и как тот дернулся, схватившись за автомат, сказал: «У нас гости». «Что? Какие гости?» Ворочаясь, чтобы встать, спросил тот. Говорил Аслан почти чисто, акцент был едва уловим. Не то что узбек из нашего взвода, два слова сказать нормально не мог. Его, кстати, на мое место направили. Старшина настороженно его принял, явно присматривать будет. Я тоже поначалу тихий был. Две группы. Одна из города тайком, пятеро, обойдя наших на блокпосту, с шестью осликами, груженными мешками. Их встречают маджахеды. 8. Все вооружены. Может, ополчение? Вставая и осматриваясь, у нас пост камнями окружен, сложены как стены. Потом, используя бинокль, спросил тот: «Ну а мне откуда знать? Черт, как ты видишь, я только силуэты склона гор вижу и верха. Я ночью хорошо вижу, да вон они внизу». Тот взял и пустил ракету осветительную, да так, чтобы та зависла на парашюте под этой группой, что уже соединилась. А дальность почти километр, но мы выше были. А то, что это маджахеды, я знал. Во второй раз наблюдаю такую встречу. В мешках провизия, торговец передает, все идет в одну из банд. Дрон отследил, а те уводят осликов в горы, возвращая пустых. Я потом ту группу вагами накрыл, всех наглухо, а смотри снова появились, видать с припасами нужда была. В результате действий Аслана, один маджахед, видимо на нервах, присел и дал очередь из РПД в нашу сторону. Несколько пуль с визгом ушли в рикошет от камней. Аслан же радостно матерясь, еще бы, вот он враг, занял место наводчика пулемета и стал вполне толково работать короткими очередями. Я же отвечал на вызов по рации, наш позывной знаю, долбились к нам. Вообще это Аслан должен был сделать, нарушил инструкции, но его сейчас от пулемета не оторвать, гасил банду. Я еще пару ракет пустил, когда первое начало гаснуть, а так доложился дежурному по штабу об обнаружении банды, вернее встрече двух, что у дороги нагло соединилось. Сейчас отрабатываем их, с блокпоста помогают, пару раз танковая пушка ахнула, те тоже видели духов, оттуда крупняк и АК сработали, так что не ушел никто, дрон в небе, я не спускал, видел, пару раз мельком глянул, доставая планшет из кармана, он кстати небольшой, наладонник, большой пока не делал. Надо очки сделать, с маленького экрана плохо видно, увеличивать изображение приходится. Сам я дроном отработал по другой группе, шестеро, с пулеметом. Прикрывали тех восьмерых, что встречали торговца с провизией. Связками их и накрыл, три связки по две гранаты использовал и хватило. Даже добивать не пришлось, один полз, оставляя окровавленный след, остальные, некоторые разорванные прямыми попаданиями, лежали неподвижно. А вообще они обнаглели. Могли бы встретиться подальше, но, видимо, и торговцу время терять не хочется, побыстрее передал груз и вернулся, и, видимо, пользуясь ночами, уверованные в свою безопасность, наши особо осветительные ракеты не использовали, редкость на шум, вот до такого и дошло. Если проще, просто подловили их. Понятно, вскоре народу внизу прибавилось, мы со Сланом чистили пулемет, сдать смене его нужно чистым, а одному тут сложно, нас проверили, на дороге собирали тела. Дострелили двух осликов, даже дошли до группы прикрытия. Оказалось, вспышки разрывов рассмотрели, вот и решили глянуть. Обнаружив тела еще нескольких бандитов, вошли в общий рапорт. В результате всех этих действий Аслана к ордену представили, и званию младший сержант. Ну, сержанта он сразу получил. Днем, как выспались и встали, вызвали в штаб, сообщили. Вернулся уже с лычками. Пришивал сидел. Ждем подтверждения по награде. Утвердят наверху или нет, вот такие дела, а так дальше службой потянулось. Я создал еще 15 пси-дроидов, один копия Моники Беллуччи, всего две девушки сделал, обрал образы из своей памяти, только они же голые, со вторичными признаками, одежды на них нет. Пришлось пока то, что от маджахедов было, использовать. На шестерых набрал, остальные пока без. Хочу найти советскую форму, но через снабженцев или старшин точно не стоит, я под приглядом, особисты держат во внимании, сразу заинтересуются, а куда это ты столько формы забрать хочешь, не к духам ли, ничего, добуду, но позже, тут пока связан, хорошо оружия хватает, надо бы тяжелого набрать и бронетехники, ну и чего летающего, я немного также поработал со сферой и хранилищем, мало, нужно же понять, что там не так, и неожиданно понял, сфера в порядке, хранилище, в нем вина, что при перерождении не сохранилось. Зацепку уловил, Осталось распутать весь клубок и найти решение проблемы. Все же знание инженера мира крикунов – это мощно. Вот так с момента, как Аслан накрыл ту банду, прошло 2 недели, и срок нашего дежурства на охране города и базы вышел. Кстати, у меня на груди сверкала новенькая медаль за боевые заслуги. А мы еще 3 раза открывали ночами огонь, пока духи окончательно не поняли, что тут путь им перекрыт. Да большая часть мимо шла, перебрасывали их, так что и мне вот прилетело. Думал, зажмут, но нет, дали. Фото с наградой отправлять матушке не стал, тревожить еще. Я в подсобном хозяйстве службу несу, и точка. Аслану орден пока не дали, там боевик ему вроде светит, но как и мне дали медаль за отвагу. Утро было, 22 сентября, мы готовились к выезду, наш взвод ведет крупный конвой в Кабул, минуя Джалалабад, полсотни машин. Я как раз ранец в десантном отсеке БМП-2 устраивал, когда услышал рядового Федорова к особисту. Пришлось, придерживая автомат, бежать к зданию штаба. Там кабинет особиста, вторая дверь слева. Часто бывал, знаю. Однако тот оставил меня с капитаном Козловым, так представился офицер, и ошарашил предложением. «Боец, не хочешь перевестись в разведроту?» «Понятно, Стазу, это покупатель ищет подходящие кадры для разведки, а у меня одно несомненное достоинство, о котором теперь все в батальоне знали. Я отлично вижу в темноте. Для разведки это очень серьезный бонус. Вообще, я думал, меня вызвали, чтобы оставить тут, ночами стоять на страже города и батальона. Хотя бы с одной стороны, на важном направлении, однако тут имела место быть другая причина. Любопытно. Я только обжился во взводе. Вон из-за меня даже драки у старослужащих были, другие тоже ордена хотели, но Аслан стоял за меня горой, с синяками ходил. Так мы вместе службу и несли, напарники. Почесав мочку уха, я уточнил: а мне какой интерес, награды, почет, девчонки на гражданке визжать будут. Настоящий герой-разведчик вернулся. Неплохо, умеете убеждать. В больное место ткнули. Тут такой вопрос: почта военная изменится, с чего бы это? Она одна на всю бригаду, ты же ее не покидаешь. Я это знал, но для срочника такой вопрос был простителен. Да, официально я службу веду в подсобном хозяйстве. Чтобы матушка не волновалась, не хотелось бы ее огорчать правдой. Вернусь, там видно будет. Решим вопрос, кивнул Козлов. ХМ, ну я согласен, отлично. Сейчас оформим документы и с вашей же колонной доберемся до Джалалабада. Причем, документы уже были оформлены, потому как я снаружи ждал меньше 2 минут, только за ранцем сбегал. Взводный уже в курсе дела был, парням сам сообщил. Думаете, все, как же, Аслана Козлов тоже брал. Вместе мы в разведроту в качестве пополнения идем. Так что снова закинули ранцы в десантный отсек БМП, и верхом на броне, с другими пацанами, двинули вперед. Колонна даже особо и не задержалась. До Джалалабада добрались благополучно. Мы там сошли, а те двинули дальше. Козлов не на машине был, поэтому мы пешком и пошли. Пришлось прогуляться, нагруженные вещами. Почти 7 километров отмахали, пока не прошли на территорию базы, где разведрота стояла. Там в штаб бригады, он тут же, и оформление. Это недолго длилось. Козлов куда-то пропал, мы со Сланом стояли у входа, вещи в ногах, когда я сказал: «Погоди тут, отойду, мне тоже в туалет надо. Разведаешь, скажешь, куда идти». «Хорошо». Вернувшись в штаб, я спросил у дежурного: «Товарищ старший лейтенант, а где тут политуправление? Мне старший нужен». «По какому вопросу, боец?» «Вот ему какое дело?» Спрашивает еще: «Личное. Второй этаж, налево. Там все политуправление занимает. Там же кабинет полковника Марченко, он у нас старший по политуправлению. Должен быть на месте». «Не выходил. Спасибо». Вот так по лестнице взбежав наверх, 3 раза козырнув офицерам, попались, и постучавшись в нужную вдаль толкнул и зашел в большой зал. Тут 7 столов и несколько офицеров курили и работали. Сейчас все посмотрели на меня. «К полковнику Марченко. Срочно», сообщил я. «Кто такой?» спросил один из офицеров. «Майор, рядовой Федоров, разведрота. Ждите». Тот зашел в одну из 3 дверей, что в зал выходили, чуть позже выглянул и мотнул головой, мол, подойди. Сам майор в кабинете остался, автомат, к слову, при мне был, но и медаль видна. «Что у вас, рядовой?» спросил полковник, тучный такой, в форменной рубахе. «На столе большой лист боевого листка. Отсюда вижу. Наброски пока. Личное, «Товарищ полковник, хочу получить отпуск на 15 дней. Можно как командировочное отметить, а я организую концерт, причем самой популярной в Союзе музыкальной группы. В будущем, популярной. Пока о них никто не слышал. Но вы от ее выступления никогда не откажитесь». Надо сказать, полковник слушал с интересом, откинулся на спинку обычного стула и, рассматривая меня, внимательно слушал. Вот и задал ожидаемый вопрос. «Почему, май, бой у Кишлакахара, наша бригада понесли потери, 5 десятков парней, они написали песню, я слышал, даже дышать до конца не мог, мурашки по всему телу, волосы дыбом встали, потом приглаживал, мощная вещь, нельзя такое в забвении оставлять, тем более о наших, мне нужно найти и договориться с парнями, им тоже не просто к вам вырваться, но я смогу, я боец нашей бригады и наши парни, достойны первыми услышать эту песню, ну и остальные песни не хуже, а где-то и лучше. Что за группа? Официально ее не существует, более того, при прослушивании в Москве, им запретили создавать группу и исполнять песни на территории Союза, но мы-то с вами не в Союзе, тут можно. Почему запретили? Извините, повернулся я к майору, мой сопровождающий, капитан Козлов, может меня потерять, сообщите ему, что я тут, чтобы проблем не было. У входа должен быть. Майор открыл дверь и перепоручил это другому офицеру. Я же ответил на вопрос полковника. Я слово в слово передам вам слова цензора. Они звучали так. В Советском Союзе много замечательных композиторов и авторов. Они создают отличные песни, получают отчисления, на что живут сами дарования и их семьи. А если мы выпустим вас, то никто их слушать не будет. Будут слушать только вас. У вас отличные песни, но они для молодежи. Вы хотите оставить эти семьи голодными. Это звучало примерно так. Вот вы, товарищ полковник, скажете, это правильно или нет, что кучка перестарков, из которых песок сыпется, может решать за всю страну. Ладно, запретили в Союзе. Парни обязательные, запретили и не исполняют, для себя только, а тут исполнять эти замечательные песни. Так почему бы и нет, хотя бы один раз. Сами на своем опыте и оцените, правы были цензоры или нет. Любопытно, постукивая карандашом по столешнице, сказал Марченко. А кто эти исполнители? Спецура, пожал я плечами. Кто? Спецназ, армейские, двое вроде из КГБ. В юности увлеклись музыкой, а тут на общей базе, где тренировались, сбили коллектив, и вот, вышло здорово. Только один момент, исполнять будут в масках, светить лица им запрещено, а исполнять им никто не запрещал. Инструменты и оснащение все свое. Нужна сцена и экран за спинами группы. На него с кинопроектора будут идти кадры в такт музыке. Смесь такая, просто бомба. Никто разочарованным не уйдет. Парни-профессионалы, это не те группы, что в подвалах поют и в захудалых клубах. Это мощь, это сила. И чую, вся бригада просто влюбится в их репертуар. Я влюбился, заинтересовал. И можно прослушать, к сожалению, нет, лимит во времени, они прилетят на вертолетах, это самый быстрый транспорт, дальше мы их встречаем, сразу на сцену исполняют и улетают, никаких торжеств и банкетов, вы должны понимать, они отпросятся у командиров на день-два, на дорогу тоже время нужно, поэтому вживую их только на концерте услышать можно, однако понимая ваш интерес, да и недоверие, я попросил, и мне передали демоверсии двух песен, что будут там звучать. Тут я достал из карман Клиффи коробку с катушкой пленки для магнитофона. Причем, пленка наша из Союза, выкупил у прапора, ротного старшины, у того неплохой магнитофон, и он имел в запасе чистые пленки. А я за два последних дня и наложил с помощью псионики две песни, своей любимой рок-группы «Радио Тапок». Когда у меня были пси-бойцы, я и там их как рок-группу использовал, опыт есть, а все знания сауры. Они уже профессиональные музыканты, а слушать вживую, когда играют только для тебя, это просто открыв головы, их личности копии моей, осталось добыть инструменты и решить кое-какие дела, отчего мне и нужно было эти 15 дней. Дима, это что? Это предварительные наброски песни, для первого прослушивания, когда они вылизаны, но широкой публике еще не представлены. Мне так объяснили. Я тоже этот вопрос задал. Магнитофон тут был, я взором видел. Майор вышел по кивку полковника, и вскоре вернулся с ним. Вот я сам и стал ставить катушку. Тут зашел Козлов, свирепо глянув на меня, но Марченко велел ему выйти. Посмотрев сукоризной на майора, головка у аппарата аж черной была, ну коричневой точно, достал ватку, А я, у меня все имеется, бутылек со спиртом, и почистил головку. Дальше зарядил магнитофон, и прежде чем включать, сообщил. Первая песня «Ночные ведьмы» о наших девчатах в Великую Отечественную войну. Когда ее представит администратор, что будет вести концерт, попросит присутствующих, у кого есть, достать зажигалки и зажечь огонь, личный вечный огонь у каждого, память о девчатах. От ветра зависит, будет или нет, а ночью море огоньков будут смотреться просто изумительно. Итак, слушаем. Я и включил, причем звук поставил на пределе, но потом чуть убавил, когда фонить начало. А так я постарался, сам же готовые песни, что нанес на пленку, на магнитофоне прапорщика прослушал, порядок. Вот и тут харизма исполнителя и необычное музыкальное сопровождение явно заворожило офицеров. Майор даже головой тряхнул, похоже, в транс вошел. За дверью, взор показал, столпились офицеры, внимательно слушая, даже чуть дверь приоткрыли, узкую щелочку. Козлов тоже там был, однако не мешали, видимо, знали, что полковник этого не любит. «Сильная вещь», громко сглотнув, сказал полковник. «Сразу видно, наши парни слова писали и музыку. Никогда ничего подобного не слышал, до сих пор под впечатлением. Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил о запрете, но лично не принимаю этот запрет. У меня мама из ночных ведьм, штурманом летала. Что за вторая песня? У группы много песен о старых временах России. Это называется Петропавловск, о боях с англичанами, что хотели захватить город во время Крымской войны». Оба офицера кивнули, поняли, о чем я, вот и включил. Эту слушали также молча. Когда песня закончилась, пока я отматывал пленку, убирал ту в коробку, а коробку в карман, оба были молчаливы, явно думали о своем. Вот Марченко очнулся от раздумий и сказал: «Концерту быть, ты прав, боец. Преступление не дать нашим солдатам не услышать их. Мне нужны данные спецов, выйду на их командиров и официально затребую их сюда. Ну и список песен, не скажу, я не знаю их данных. А данные с кем в контакте? А зачем мне это? Вам дам, не получу то время, что мне нужно. Вот список песен дам, с кратким описанием, о чем они. 30 песен будет исполнено. Хватит или больше нужно? Орать или строить меня Марченко не стал, умный, такие самые опасные, с интересом продолжал разглядывать. Федоров, Федоров, а ты не тот Федоров, из-за которого сержанту руку отрубили, а нечего мои кеды было воровать. Ворам руки рубит, а тем, кто прикрывает их, рожи бьют. Вот оно как, ясно. Значит так, боец, я подумаю и решу, быть концерту или нет. Да, сколько потребуется времени, чтобы им сюда прибыть. Как назначите дату, так в этот день, в 7 вечера их вертолеты будут заходить на посадку на наш аэродром. То есть вы отправляете меня в командировку или отпуск. Сами решайте. Для отпуска я еще не отслужил, значит, командировку. Это в вашей власти. И через 15 дней я с ними возвращаюсь. Дадите позывной для опознания, чтобы получить разрешение на посадку, так с ними и вернусь. Поэтому за 15 дней до прибытия, желательно мне сообщить и отпустить меня. Не сдаешься, все же хочешь с этого всего что-то получить? Другого ответа не будет. А не эти ли спецы руку сержанта отрубили? Я в камере был, у меня алиби. Больше ничего не знаю, быстро сказал я, уводя взгляд в сторону и разглядывая потолок, всем видом показывая основы психологии, что вру. Ну-ну, вот что, мы подумаем, пока же можешь вернуться в подразделение. А вот уйти сразу не дали, майор вдруг о пленке вспомнил, меня обыскали, стол, где магнитофон стоял, не нашли, так что отпустили, провожая взглядами полными подозрения. Капитан ждал тут же в зале, взял меня за плечо и повел вниз, дальше наружу и в сторону казарм одного из батальонов и разведроты. Аслана не было, как и моего ранца и вещей, он уже в казарме нашелся. Козлов меня передал ротному, он тут был и ушел, а я получил назначение в 3-й взвод 2-е отделение. Аслан, оказывается, в 1-й взвод ушел, пулеметчиком назначили. Взвод на выезде, вернется и познакомится с личным составом. Пока в казарме был, дневальному помогал, ему еще автомат на ПКМ менять. Мой же взвод был тут, стал знакомиться с бойцами и командирами. Ну и к старшине направили, получать оснащение и довольствие. У разведчиков свое, не как в линейных ротах. Посмотрим, что решат замполиты. Ну а пока готовил снаряжение, некоторое перешивал, вроде комбинезона разведчика, под себя, и размышлял, для чего я это все устроил. В принципе, я уже озвучил одну из причин. Мне нужны свободные 15 дней. Мне до судорог в пальцах хочется вернуть свою рок-группу на дроидах, снова ловить тот кайф, слушая их концерты, пусть и для меня одного. Музыкальные инструменты куплю на Западе, все что нужно, так проще, переделок меньше, чем все создавать с нуля. Потренируются дроиды, я буду суровым экзаменатором, и дальше уже концерт. Если, конечно, Марченко не даст заднюю, хотя прослушивание явно его сильно впечатлило. Подобранные тональности голоса и музыки буквально вводили в транс. Музыка завораживала, быстрее и мощные ритмы, сильный голос, да, усиленный пси, и все это вызывало чувство взрыва сверхновой при прослушивании одной песни. Если честно признаться, то мои дроиды на голову были выше настоящей группы, хотя и они очень даже неплохо исполняли. Так что за 15 дней я желаю создать рок-группу, показать этим халтурщикам в Союзе, что пытаются лобать рок, как он должен звучать, пусть послушают и сами начнут свое нормальное гнать, а не ту херю, что исполняют. Да, думаю, интерес к группе будет и немалый, я собирался заработать официальные деньги на продаже кассет и катушек с песнями. Я планировал после того, как срочное закончится, стать официальным представителем и администратором группы, ее лицом и правообладателем всех песен и музыки. Потом я собираюсь побывать за границей, накупить одежды, себе и дроидам. Форму добыть для бойцов, они в ней выступать будут и в ней воевать в горах с маджахедами. Отпущу в свободное плавание для получения опыта. Вертолеты нужны, минимум 4 Ми-8, чтобы доставить всю группу, в 20 голов, с оборудованием и инструментами. Оно довольно громоздкое и тяжелое. Хотя насчет вертолетов вопрос, один себе взять обязательно, с остальными решу. Например, позвонит дежурному на аэродром в Кабуле кто-то в высоких чинах, прикажет подготовить столько-то вертолетов для доставки музыкальной группы в Джалалабад, если быстро все сделать никто ничего и не прочухает. Позже поймут, да и то под сомнением, что их надурили. Не будут же звонить генералу, вы отдавали такой приказ или нет, так что тут тоже можно вывернуться. Нет, я мог и не идти таким хитрым и сложным делом, банально дать себя похитить маджахедам, там бы сбежало и у меня немало времени все решить. Однако я, обдумав это решение, отказался от него. По двум причинам: особисты долго нервы мотать будут и матушку Виталия нервировать не хотел. Сообщат же, что сын без вести пропал. А тут мне и самому интересно все провернуть. Да скучно, сколько был на этой войне, вот и решил веселуху всем устроить. 15 дней едва хватит на все про все. Я еще Италию желал посетить. Там моя будущая жена живет и не знает об этом, Моника, ей сейчас 16, но вот успею или нет, поди знай. Посмотрим по времени. Что по песне о павших бойцах нашей бригады, действительно полсотни потеряли, то это переделка песни «Высота 776», там про шестую роту, но парни простят. Сам смысл изменится, но припев не сильно, я уже работаю над ней. В общем, встряхну это болото и поглядим, что из этого будет. Мне интересно. Вот так закончил подготовку, а утром следующего дня у нас боевой выход. Добросили на вертолетах, был только наш взвод, и мы повели проверку дороги на Кабул. Наша разведка получила информацию, что тут будет засада, задача выявить, район известен, навести авиацию, прикрыть высадку десантников, которых сюда перекинут, и совместно добить тех, что после удара авиации останутся. Конечно, по дороге на броне будет надежнее, та прикрыла бы, но информация горящая, срочно требовалось действовать, вот и вертолеты задействовали. Весь район оббегали, ноги гудели, груза то переносили немало, броника и каски нет, но быка и припасов с водой немало. К вечеру командир вызвал вертолет забрать нас, боевиков или не было, ложная информация, или в другом месте решили в засаде сесть, поэтому мы двинули к месту, где удобно нас забрать. По тропе, тут взором засек, ниже тропы, духов. Лежали, скрываясь, уложив мулов, закрыв им морды, чтобы не шумели. В мертвой зоне были, мы их не видели и ветерок от нас к ним. Нет, это не те, что мы ищем, обычный караван снабжения маджахедов, который случайно у нас на дороге попался. Но духи раньше нас засекли, и вот залегли, укрывшись. В бой они вступать не собирались, их мало, взор шестерых всего показал, и скорее всего не всех. Переждали бы, как мы пройдем, и дальше бы двинули. Однако это было не в моих планах. Черт, меня прижало, отлить хочу, сказал я бойцу, что шел сзади, и скатываясь, с камнями, спустился ниже, тут же став стрелять, срезал сразу троих, попадание в голову, и дальше. До того, как наши отреагировали, они только упасть успели, искали укрытие, загасил остальных. Два магазина опустошил и живых духов не осталось. По мне те тоже палили, но у меня пси-защита серьезная, просто отбило все. Да и я на месте не стоял. Порядок, всех положил. Крикнул я нашим и танцуя, быстро освободился и стал отливать. А для правдоподобности, да и хотелось, чего уж там. Пока бойцы осматривали убитых духов, взводный все задумчиво на меня поглядывал, что за груз у мулов ясно, боеприпасы и продовольствие, это показал взор, я сделал все дела, вот на ходу снаряжая патронами магазины, убирая в подсумки, подошел к командиру, вопросительно подняв брови, меня к нему вызвали, молодец, быстро ты их, с испугу и неожиданности, думаю они пережидали пока мы пройдем и пошли бы дальше, крестьяне тут в основном и оружие винтовки старые и один пулемет, которому лет 50, хотя из банд, это точно. Вот так взводный все зафиксировал, груз мы сожгли, отпустив мулов, и успели добраться до площадки, а когда темнеть начало, уже были на аэродроме и там на базу. Правда, после душа я писал рапорт по тому, что было, в штабе бригады его завизировали, и спать. Нам дали сутки отдыха. В принципе, выход вышел пустым, уничтожение каравана не считается, случайность. Вот так дальше дни и покатились до 2 октября. Тут пока еще тепло, в летнем обмундировании бегали. Три каравана и несколько банд перехватили, полностью уничтожив, дрон наводил. Я уже стал проводником во взводе, мол, чуйка у меня на духов будь здоров. 2 октября, утром на плацу я был награжден орденом Красной Звезды, по совокупности всех дел. Тут и Марченко был, замполит бригады, все на меня поглядывал. Награждал офицер из штаба армии. Не меня одного, орденов только 16 было, да 30 медалей. Длинный строй 1-го батальона и нашей роты. В общем, торжественное мероприятие. Надо сказать, замполиты обо мне на эти 2 недели как будто забыли. Я служил и воевал, матушке письма слал, порядок, а тут после награждения, у меня уже медаль и орден, неплохо идет. Марченко и вызвал к себе. Одного из своих офицеров как посыльного использовал. А у нас работа, то что награждение было, ее не отменяло. Едем на броне проверять дорогу до границы, где наши блокпосты. Постреливать там начали, особенно ночами. Вот ночью и поищем стрелков. Все знали, что я хорошо ночью вижу. В кабинете снова была та же парочка, полковник и майор. Марченко и сказал: «Федоров, я всех поднял, замполиты всех спецчастей искали среди своих этих музыкантов, и ничего, ты мне врал, что они спецура, что мне сказали, то и я вам, пожал я плечами, вот что, твои условия принимаются, хотя мне это тяжело дается, получишь 15 дней командировки, оформим тебя от нашего отдела, как раз как сопровождение и помощь в организации концерта под открытым небом, не подведешь, да как можно, я на это все поставил». После армии собираюсь стать администратором группы, ее представителем. Если она выстрелит, в чем я не сомневаюсь, дело пойдет. Вы для группы стартовый толчок, так что тут им выложиться нужно будет по полной, чтобы впечатлить зрителей. Главное, чтобы погода не подвела. Да, погода, скривился Марченко. Значит, сегодня 2-е, 15 дней это 17-е. Ждать группу 17-го в 7 вечера, я правильно посчитал? Правильно. Товарищ полковник, давайте 18-го, чтобы сегодня на дорогу пустить, иначе впритык время. Нет уж, 17-е так 17-е. К этому времени все будет готово, всех оповестят. Да, сцена у нас рядом у плаца есть, видел ее. Хватит, так точно. Осталось белый полог натянуть позади сцены. Поплотнее. Это сделаем к вашему приходу. Да, название группы нужно, объявим ее. Группа А. Парни так решили. Понял. Еще что нужно, специалисты в помощь в подготовке, там свои техники, только розетки нужны. Я быстро описал, сколько розеток и электроэнергии нужно, оборудование довольно затратное на электричество, на этом и отпустили. Я в казарму, ротному уже сообщили, что меня отзывают в отдел политуправления, в командировку. Сдал оружие, амуницию, получу при возвращении. Дальше обратно в штаб, документы получил, и на вертолете меня в Кабул. Оттуда самолетом в Ашхабад, а сами борта попутные, я попросил отправить меня в Союз побыстрее, дальше сам, а ближайший самолет летел именно в Ашхабад. В 9:30 вечера, после проверки на КПП, меня и выпустили с территории. Все, дело пошло, до границы рано рукой подать, а оттуда, добыв там авиатехнику, уже в Европу. Хорошую музыкальную аппаратуру, а главное мощные колонки, я только там куплю, так что отбежав, достал зилок, мои бойцы его уже перекрасили и нанесли тактические знаки СА, и рванули в сторону границы, а я спал в кузове на матрасе. Я поставил задачу своим пси-бойцам, дроном управлял старшей группы, всего 4 бойца было в советском обмундировании, классическом ХБ образца 1969 года. Мы когда в поиске были, осматривали дороги, в одном месте весной наша колонна обеспечения проходила, и там водила не удержал машину, и та полетела в ущелье. Доставать не стали, водила успел выпрыгнуть. А мы спустились, осмотрел разбитые останки машины, мне их дрон показал и заинтересовало. Обувь была, но и тюки формы, 30 комплектов, с шинелями, дроидов обмундировать смог. Ладно было и было. Этого количества бойцов достаточно для управления машиной, наблюдением за округой во время движения и моей охраны. Так что пока я спал, тряска даже не мешала, скорее убаюкала, мы вполне благополучно доехали до границы. Там встали, дрон показал удобное место для перехода. Я убрал грузовик в хранилище, почти весь бак ушел, хорошо заправка попалась, залили полный бак, и мы пересекли этой же ночью границу. С той стороны добежав до ближайшей дороги, 6 километров отмахали, снова на том же грузовике рванули дальше. Ночь нас скрыла. Поди пойми, кто едет. Мы обгоняли разные машины, встречные были, а я продолжал спать в кузове. Старшие группы в курсе, что я тороплюсь и желательно добыть что летающее. Все же долго двигаться на грузовике, что даже 70 км в час не может развить, не то что нужно. Вот и ехали к ближайшему аэродрому. А где он, поди знай. Поэтому старшей группой гонял дрон на предельную дистанцию. Искал, а это 100 км. Дальше сигнал терялся. Надо сделать ретранслятор, но все времени нет. Ашхабад рядом с границей находился, поэтому и ехать было недалеко, а вот за границей, уже на территории Ирана, пришлось гнать к Мешхит, ближайший крупный город, но до него больше 200 километров, поэтому, когда добрались, еще и город объезжали. Дрон показал аэродром с неплохой подборкой техники, но с другой стороны, я бойцов давно переодел под маджахедов, вооружены калашами, да и маскировка такая нужна больше для светового дня, а ночью, просто на всякий случай. Сам был также одет, сняв полевую форму рядового СА, в которой был. Особо я не думал, выбрал Cessna 310, легкий двухмоторный самолет, крейсерская скорость 330 км в час, потолок 6 км, дальность чуть больше 1500 км, баки полные. Я еще 5 тонн бензина набрал, в бочках. Самолет готов к использованию. Видать, какому-то шейху принадлежал. Навье. Всех дроидов, кроме пилота, я убрал в хранилище, и вот так тот, запустив движок, суета не поднялась. Дроиды вырубили дежурную смену, аккуратно, и взлетев, потянул в сторону Турции. Вообще я не вор, трофейщик, а тут вроде как угоняю, что мне не по душе. Поэтому в диспетчерской оставил 15 тысяч долларов и расписку на английском. Мол, это за самолет. Не знаю, сколько Cessna стоит, надеюсь, хватит. Именно поэтому я был совершенно спокоен, мой самолет. Также набрали новых полетных карт в шкафу диспетчерской, до Берлина 4000 километров, 2 до заправки ожидается, пилот вел по карте, порядок. Я же спал, на сиденье неудобно, но уснул. Я же русский солдат, нам в любой позе спать нормально, вырубает сразу. А так за время полета выспался очень неплохо, 2 до заправки было, пока к 3 часам дня мы не сели на пустой асфальтированной дороге, что вела на какую-то ферму или загородный особняк. Дальше за леском на холме стоял, похожий на замок. Это, кстати, территория, занятая союзниками. Нигде советские войска стояли. Подозреваю, что это частные территории. Тут до Мюнхена, куда собственно и летел, километров 30 было. Большую часть пути, особенно когда рассвело, мы летели на максимально низкой высоте, от радаров укрывались. Пока же мы загнали самолет под деревья, успели заправить, и я переоделся, прибрав пока дроида. А у меня одежды не было, или с маджахедов, или советская военная форма. Я скомбинировал, с старика-ювелира, из шкафа его в доме, я прибрал серый вполне приличного вида пиджак, главное мой размер. Больше европейской одежды там не было, поэтому галифе солдатское, кеды на ногах, нательная рубаха и поверх тот пиджак. Вроде не должен привлекать внимание. Головного убора нет, Ну и ладно. Вот так, пробежав через лесок, перелез через ограду, одна видимость, скорее границы земель отметили, но на въезде ворота, даже вроде с охранником в будке. Там суета, значит, посадку самолета засекли. Да я дрон запустил, он и показывал, сам за дальностью видимости был. Зарядил, на 5 суток хватит его. Выбежав на трассу, пошел по ней, голосуя. Вскоре меня и подобрала семья из Бельгии, на старом Пежо. Как раз в Мюнхен и ехали. Старик со старушкой и двое внуков лет 10 на вид. Я сказал, что британский солдат, в самоволке. К вечеру нужно в часть вернуться. Кстати, тут я им сразу разонравился. Впрочем, я французского не знал. Со стариком на английском общался. Тот вполне сносно им владел. Видно, что бывших союзников те не любили. Думали, американец. К ним отношение явно получше. Но нет, а британец им не интересен. Даже деньги не взяли, высадили на остановке и уехали. Ну и ладно. Первым делом смена имиджа. Магазины одежды встречают-то по одежке. А вообще повезло. По сути, я в Германии, а тут делают хорошую звуковую и музыкальную аппаратуру. Где именно, узнаю уже у специалистов. Найму, те все, что нужно, найдут и закупят. Так что к вечеру я успел несколько комплектов разной одежды и обуви на себя закупить. От представительной — костюмы для серьезных встреч, обычные уличные — для отдыха на природе, и домашнюю — все летнее. Хотя пару курток, включая кожанку, тоже взял. Плюс одежду для 10 дроидов. Двое охраняли теперь меня со стороны, имели пистолеты при себе на всякий случай. Я деньгами сорю, из-за спешки, может кто-то польстится. Но не это главное. Нашел специалиста, английский отлично знал, сам рок-музыкант, состоял в местной группе и имел все нужные контакты. Поработать на меня этот Вальтер, так звали музыканта, был не прочь, сразу выдав расклады. Поэтому уже к полуночи полный комплект музыкальных инструментов для рок-группы, гитары были модели Gibson, я уже купил. Сложнее с 2 синтезаторами, но и их нашли. На 3 дня в Мюнхене задержался, успев 3 инструментов и усилителей усовершенствовать пси-силой. Потом в Лондоне со склада украл, не люблю англичан, тут и не подумаю платить, мощные колонки для уличных выступлений, аппаратуру, только привезли, все новое, не использовалось. Проектор, его переделаю. В общем, этих 3 суток, чтобы добыть инструменты, аппаратуру и всю нужную технику, мне хватило. Думал, больше потрачу. Помимо этого, закупил одежду, еще в Мюнхене, в магазине спецодежды, подобие военторга, купил 30 единиц камуфляжа, причем городской, серо-голубой. Я такие в 2000-х на нашем ОМОНе видел. Я узнавал у продавца. Не пошло в серию, немецкая полиция отказалась, и пробная партия вот пошла в продажу. Пойдет в качестве сценического костюма для дроидов. Обувь отличную набрал, берцы. Да много что покупал, готовую еду, разный транспорт, электронику, пару фотоаппаратов. Купил 2 машины, ездил на них, не оформляя. На одной я, на другой моя охрана. Черный Mercedes-Benz 123 у меня, и такой же, но серый, у охраны. Больше автомобилей не брал, но взял 2-местный вертолет Robinson, белого цвета с синей полосой, новый, недавно в серию пошел. Там перелетел в Италию, поискал Монику. Кстати, изучил итальянский, да позволил напасть на себя в темном переулке каким-то маргиналом, да молодежь, 3 охраны ликвидировала, а 1, по виду из благополучной семьи, за сутки скачивания памяти, поделился знанием языка и письменности. Живым ушел, хорошего пинка потом получив, мозги не сильно сварил, а нашел Монику за 5 дней. Нанял частного сыщика, дал данные девушки, возраст, помню, отец владельцем транспортной компании был, это все, и дальше тот работал. Как я понял, банально вышел на Министерство транспорта, где список транспортных компаний Италии имеется, и там пробили данные. Жил нужный чел с семьей в городе Читта-ди-Кастелло. Я туда переехал и дальше занимался оборудованием, пока мои дроиды, 2, сменяясь, следили за Моникой. Она в городе была, помогала матери-художнице, ну и в школу ходила. Ей было всего 16 лет, старшеклассница. Уже сейчас очень неплоха, а когда округлится в нужных местах, станет совсем секс-бомбой. И в моем вкусе. Вот что важно, я уже закончил с модернизацией пси-силами всего музыкального инструмента, студийного магнитофона и остального, аппаратуры, светомузыки, проектора, сделаю нарезки разных кадров, получатся отличные клипы под музыку. Даже первый концерт исполнили. Поначалу с непривычки лажали, но все дроиды имели копию моей памяти, знали, что делать, и быстро все осваивали, опыт и знания те тоже имели, так что еще пару раз выступит передо мной, и считай отработали. Я же решил познакомиться с Моникой, причем, классически, на нее нападут хулиганы, мои дроиды, а я геройски ее отобью, да еще получу ножевое ранение, для правдоподобности. Все было исполнено восхитительно, та с матушкой шла из студии, ее снимали в одном из домов, темно уже было, когда вышло три парня и с развязными движениями пошли к ним. Попытка обойти не увенчалась успехом, те стали хватать их, причем обеих, за разные места, с глумливым смехом. Было видно, что все трое пьяны, перегар шел, движения хаотичные. Один приставил к шее Моники нож, и полез той в трусики. Вот тут я и появился, в белой рубашке и светлых брюках, герои всегда в белом, психология, хулиганы все в черном были. Удар справа и один отлетел, сползая по стене дома, место глухое, те срезали путь, ну и стал по-серьезному махаться с двумя другими, со стороны должно было красиво смотреться, и смертоносно, там все молча, только сопение и звуки ударов. Второй покатился по брусчатке и замер, а там и третьего нокаутировал, вот и встал, зажимая бок рукой, где по рубахе расплывалось красное пятно. Черт, успел все же ударить, пробормотал я, кривясь, и с силой пнул в бок дроида. Вполне ожидаемо, обе беллучи вышли из ступора, в который впали от ужаса, и засуетились около меня. «Идемте к нам, тут совсем рядом, перевяжем», — сказала Брунелла, мама Моники. «Нужно вызвать полицию». «А нет, не нужно. Я военнослужащий, служу в разведывательной роте, и нахожусь в самоволке. Могут быть неприятности. Парни меня прикрывают, не хочется, чтобы им попало. Тогда перевяжем. Спасибо, не возражаю». Так те меня и повели к себе. Им было ясно, что медиков тоже вызывать не стоит, а неплохо все получилось. Дроиды встали и уже вскоре сопровождали нас стороной, охраняя порядок. Три вертолета Ми-8 начали совершать заход на аэродром у Джалалабада. Там дали добро. Время было 5:30 дня, 17 октября сегодня. Успевал. А так все прошло, как я и задумал. С Моникой я много гулял, особенно после школы, было видно, что и я ей по душе пришелся. Влюбилась, что для ее возраста нормально. Кстати, я на ужине был, как меня перевязали. Рана неглубокая была, скорее порез, и познакомился с отцом девушки. Ужин был, общались, а с утра следующего дня встретил Монику по пути в школу, и общаясь, проводил ее, а там в студию ее матери. Хотел попросить руку дочери. Если ранее я еще сомневался, то тут понял, моя. А та взяла и впилась в губы, когда я зашел в студию. Та тут уроки вела, но ученики должны были позже подойти, а дальше одежда слетела, я молодой, и пусть уже не девственное тело, и в Мюнхене нашел девушку, и в Лондоне, да и в Риме, пока сыщик работал, и на контакт пошел легко. Тем более Брунелла была эффектной женщиной с отличными формами. 4 захода, да она после третьего сознание потеряла, секс с пси-активным, который знает, что делает, просто возносит в эйфорию, что то ей досталось. Каждый оргазм как взрыв сверхновой. Так что когда-то очнулась, я же лежал на ней, вот и попросил руки дочери. Та еще ситуация, оба посмеялись, после того как нацеловались. В общем, та сказала, что подумает, а пока продолжили. Я как пионер, всегда готов. Вот так и было, много гулял с Моникой, и пока та в школе, а отец на работе, жарко охаживал ее матушку, что всегда была за этому. Если ранее та просто за спасение хотела отблагодарить, то тут уже упускать самца не желала. В общем, согласие я получил, причем и от Моники тоже. Вперед родителей. Влюбилась та, все же влюбчивая девчонка, да и я неплох собой. С телом повезло. Брунелла дала согласие с условием, что и ее я лишать секса не буду. Понятно, все в тайне держать. Тещей та стать не против. Проблема, что те католики. Хотя девушка и не ярая католичка. Я уже сознался, что русский солдат, в Афганистане служу, в разведке, а тут в самоволке, хотя официально командировка на территории Союза, за границей незаконно, по делам тут, скоро обратно. Те, конечно, удивились, в итальянских газетах об этой войне и зверстве советских солдат иногда писали, советовал не верить этому, у меня просто служба, закончится и вернусь в Союз, а так принял католичество, местный пастор сделал, и нас он же официально обручил, я надел на пальчик Моники кольцо. Это не официальная женитьба, а помолвка. Можно было и без церкви обойтись, родители бы дали согласие, но тут решили провести все серьезно, пастор благословил. Так что Моника моя, а так как она моя невеста, то и ее содержание на мне. Открыл счет в банке на Монику, откуда ее отец мог брать деньги на содержание дочери. Положил 20 тысяч фунтов и на руки 1000 ей дал, чтобы гардероб пополнила и на себя тратила. На лиры те уже обменяли. Моника уже нашла женщину, что знала русский как родной, договорилась о репетиторстве. Та, кстати, хорошо языки осваивает. За 2 года, думаю, освоит, и дальше мы встретимся в Москве, адрес дал. Те прилетят к концу моей службы, меня-то не выпустит. Так что сначала поженимся у нас в Союзе, потом уже тут в Италии, когда загранпаспорт получу. Это все и обговорили. А с Брунеллой я днем кувыркался постоянно, скидывал напряжение. В общем, помогала с этим. Более того, когда покидал Италию, та уже готовилась стать матерью. Точнее, пока не зная об этом. У нее проблемы были с этим, детей больше иметь не могла. Я исправил и, скажем так, помог залететь. Скоро у Моники будет братик, о котором она мечтала. Через 9 месяцев. И вот воздухом, через Турцию, добрался до Афганистана, дальше вышел по секретной проводной связи, дроид, что сел и фиксировал переговоры, скопировал баритон одного генерала, отдал командиру авиачасти несколько приказов, мол, выехать туда-то на 3 грузовиках, принять музыкантов, и их 3 бортами в Джалалабад, там ждать будут. Приказы были выполнены, и вот подлетаем к аэродрому. Помимо этого, несмотря на то, что было мало времени, много Брунелла и Моника занимали, с последней дальше поцелуев дело не дошло, там такие традиции у католиков. До свадьбы ни-ни, ага, и изменять нельзя, а Брунелли на это пофиг. Так вот, я все же поработал, создал 2-й дрон, он может и ретранслятором работать, увеличил дальность основного до 200 километров. 2 больших планшета сделал, ну и ролики для песен. В принципе все, и этого немало, все 3 хранилища полные, много чем закупился и заполнил, даже ЗИЛ продал итальянцам. Пусть и без документов, убрав тактические знаки советской армии, лишнего места для него нет. Все под чарами уменьшения веса. Свободного всего 3 тонны, для оружия держу, добуду и все. Да на остальное и времени не было, я уже говорил, на что тратил его. Снял домик на окраине, причем на 3 года, там 2 дроида живут, деньги выделил, будут отслеживать Монику, охранять их с матерью, чтобы проблем не было. И вот возвращался, надеюсь ждут, еще как ждали, на аэродроме сам Марченко был, встречался с свитой из своих людей, комбрига не было, бойцы в качестве грузчиков, машины, я один из первых покинул первую машину, в форме своей был, при наградах, и подбежав, кинув руку к виску, в панамке был, ветер трепал, лопасти еще крутились, но держалась, и доложился. Товарищ полковник, ваш приказ выполнен. Рок-группа музыкального коллектива группа А доставлена в полном составе со всем оборудованием и инструментами. Доложился рядовой Федоров. О, вот как раз командир группы Сварог подходит. Кто? Ну, у них у всех псевдонимы. Это Сварог. Ко мне подошел старший группы. Вообще было 23 дроида, 2 из которых женского пола. Один сильно Монику напоминал. Старше лет на 10 от реального возраста. Все обмундированы в наших АБ. Видно, что новенькое. Не обмялось. Что нужно делать? С дроидами я уже обговорил. Знают, как дальше себя вести. Так что Сварог быстро нашел общий язык с Марченко, явно удовлетворив того своим профессионализмом. Тот играл действующего военного и явно продемонстрировал своими ухватками, что это так, не ниже майора. Правда, сообщать свои данные отказался. Они тут инкогнито, бесплатное выступление понятно, командиры не знают и лучше им не знать, поэтому в масках на сцене будут выступать, это сейчас их пока нет. Меня как-то быстро оттерли, но Сварог вернул, сообщив, что именно я буду вести концерт, меня готовили, что делать знаю, да и язык подвешен. Будет разыграно целое представление. Пока мы общались, вертолеты разгрузили, было 3 шишиги и Урал, плюс автобус для артистов и 2 УАЗика. Меня, к слову, на УАЗике везли, с Марченко. Товарищ полковник, мне бы в медсанчасть. А что с тобой? Удивился тот. За девушку вступился, подрезали. Пьяные охламоны были. Я их побил, раскидал. Шить не стали, вроде рана не глубокая. Только больше недели прошло, а все кровит. Еще об она не кровила, мы с Брунеллой были очень активны. Так что тот подтвердил, сделаем. Сам же сказал Сварогу, мы с ним и замом Марченко сзади ехали, сам полковник спереди. Все командование и политуправление армии у нас, комбриг гостями занят, даже центральное телевидение у нас. Повезло, как раз в Кабуле была группа, снимали свое, решили снять, в записи понятно, так что не подведите. Вот это меня удивило, даже ошарашило. Марченко, похоже, все поставил на кон. Если все отыграем отлично, тот явно на коне будет. Если завалим, его карьере хана. Я это тоже понял. Замполиты они вообще осторожны, перестраховщики жуткие, удивило, что тот вот так рискнул. А так документы мои забрали, командировочные, я же официально оформлен был, закроют командировку. Артистов и певцов повезли к общежитию, техников и аппаратуру к сцене все ставить. Летчики за нами следом, концерт те явно пропускать не собирались. Марченко выдали тексты песен, что пойдут в репертуар, а что нет, тот решал только сейчас, изучая и что-то зачеркивая. Все на живой нитке было, а меня высадили у госпиталя. Там дежурный врач осмотрел, обругал, ну и наложил 4 шва, а сверху повязку, еще и мазью смазав. Покраснение по краям, воспаления нет, но это ненадолго. Понял, что рана не свежая, а я другим был занят, не до нее. Воспаление убирал и все. Знаю, что сглупил, но получилось вот так. Забрал меня молодой лейтенант, на УАЗике был, с шофером. Вообще царила суета. Я думал, плац не вместит всех желающих, потому как тут и афганские военные мелькали, оказывается, их тоже пригласили. Сейчас бойцы строительной роты спешно переносили трибуны для почетных гостей назад. Сварог, как их увидел, сообщил, что слишком близко к сцене. Да, почетно, но музыка громкая. Это молодым ее выдержать несложно. Хотите, чтобы у пожилых офицеров инфаркт или инсульт был? Тут одних генералов 9 было. Тем более вблизи видеть весь экран, охватывая его глазами, сложно. Пусть у ограждения у сцены стоят молодые бойцы, а сидячие места, они в 3 ряда, сбиты из дерева, позади них будут. Вот и переносили. В принципе, успевали. Марченко молодец, доводы Сварога принял, обдумал и согласился с ними. А так много зачеркивал в списке песен, что не пропускал, но и немало осталось. Например, копия Моники будет исполнять «Все мы бабы-стервы», третьи в очереди на исполнение ее поставили. Сварог, когда я добрался до сцены, меня гримировали, чтобы лицо не бликовало, до начала концерта меньше часа, уже оборудование проверяли, проектор, сказал, что текст полковник дважды прочитал, чему-то улыбнулся, и дал добро на песню, видать что-то личное. Также треногу уставили и камеру на нее. У телевизионщиков своя, а это моя, новенькая. Так телевизионщики, старший у них, к моему оператору подходил. Тот проверял свой аппарат, подавая картинку на проектор, а тот на полотно позади сцены, вполне работало, хотя полностью еще не стемнело, только начинало. Телевизионщик просил пленкой поделиться, если концерт выпустит по телевидению, чтобы комбинированные кадры были, с разных ракурсов, с двух, но и тоже неплохо. Трибуны уже занимались, толпы солдат окружили сцену. Черт, да тут 10 тысяч, да у нас в бригаде столько народу просто нет. Точно афганских военных привлекли, из госпиталя пару лиц сотрудников засек, с вертолетного полка. На трибунах раненые сидели, тут 2 трибуны, первая для генералов и других гостей. Уже заработали нижние прожектора, светя в небо, светомузыка, но ведущий еще не появился. Однако тут сработали динамики, и раздался мой возмущенный голос, хотя меня еще не было видно. Что значит, вас тут не стояло, я вообще-то ведущий, пропустите на сцену. Шутку оценили, под смех бойцов я прошел на сцену и подошел к микрофону. Кстати, и генерал улыбалась, кто-то посмеивался. Вот пришлые замполиты, в большинстве, сидели с каменными лицами, явно оценивали концерт. Похоже, Марченко собрались подложить большую свинью, несмотря на любой результат. Неужто оппозиция работает? А похоже. Да не похоже, а так и есть. Значит, надо отработать на все 200. Я вон, когда в машине ехали, сунул полковнику презент, мол, спасибо за командировку, а иначе следующую, на что я надеюсь, фиг получишь. Заму его тоже. Я так понял, этот зам потом место Марченко и займет, а с ним дружить нужно. Полковнику коробка дорого швейцарского шоколада, а майору колода карт. Да не простая, с голыми девицами. Серьезная эротика. У меня таких целая коробка. А ничего на меня постоянно хмуро смотреть. Пока же встав у микрофона, я сказал: «Добрый вечер, дорогие товарищи. Прежде чем мы начнем наш музыкальный концерт, представлюсь. Ведущий, боец нашей бригады, рядовой Виталий Федоров. Вижу, многие меня знают. Да, тот самый, которого с боем снимали с крыши хозпостроек. Я бы хотел представить вам наш музыкальный коллектив, но это будет позже. Пока же у меня для вас плохая новость. Певцы и солисты, они тут на месте, но с музыкантами беда. Укачало в вертолетах, но мы ведь с вами русские люди, а русские выход найдут всегда. Вот, например, сколько перед мной талантов. Неужели здесь среди вас не найдется музыкантов? Даже если их и нет, главное простимулировать желающего, и он все сделает. Вот вы девушка. Да-да, вы, не нужно крутить головой, я к вам обращаюсь. Хотите поучаствовать в концерте? Ну не надо так отчаянно отрицательно крутить головой, все равно придется. Итак, приветствуем первого добровольца. Приходим на сцену. Я хотел помочь девушке, а это был мой дроид, пройти на сцену, та была в платье, а тут к нам прорвался Аслан, мой напарник по переводу в разведроту. Мы как раз прошли к сцене, я подал руку девушке на ступеньках. О, Аслан, и ты у нас доброволец? На чем играешь? На нагаре. Ух ты, нагара, здорово. Знать бы еще, что это такое, барабан. Ао, под смех зрителей, осмотревшись, пробормотал в микрофон, что нес с собой. Куда бы вас посадить? А давайте девушку первой за барабаны. Усадил отчаянно краснеющую и скромно сжавшуюся девушку и отойдя, сказал той. Попробуйте наиграть. В траве сидел кузнечик. Та постучала согнутым пальцем по большому барабану. Аслан, что стоял рядом, все это на экране было видно, только с огорчением покачал головой. Смех из толпы зрителей так и стоял. Нет, там вон те палки, их берите и стучите, показал я. Девушка взяла палочки и неловко постучала. Видно, что та их впервые держит. Вижу, вас нужно мотивировать. Значит так, два пломбира за отличную игру. Девушка задумалась и подняла руку, показывая три пальца. Наглеть не надо. Два. Так кивнула и здорово провела барабанную композицию, и закрутила палочки в пальцах как пропеллеры, отчего зрители с восторгом взревели, сообразив, что их провели. Аслан тоже сообразил, пытался было слиться со сцены, но я его остановил и подарил стаканчик мороженого, так и сказав, за храбрость. Девушка одна была без маски, остальные музыканты и певцы, что поднимались на сцену, были в масках, ну кроме второй девушки, да и платье было сценическое, в блестках и мини. Я же, пока они устраивались и готовились, продолжил. Итак, перед вами находится музыкальная рок-группа, группа и ее ведущий, главный солист, Сварог. Да, это рок-музыканты и солисты. Знаете, скоро вы услышите настоящий рок. Не ту жуткую подделку, что на территории Советского Союза лобают, по-другому это не назовешь, в разных подвалах, на квартирах и сельских клубах. Эти музыканты просто сами не знают, как должен звучать правильный рок, советский рок, вот и ищут пути, и получается у них откровенно ужасно. Здесь вы услышите то, что навсегда изменит ваши вкусы. Поймете, чем отличается настоящая рок-музыка от того, что слышали ранее. Рок будет в конце концерта, перед этим обычные песни, которые, кстати, на территории тоже не услышите, кроме нескольких других исполнителей, все это собственность группы А. И да, конечно же возникнет вопрос, почему все музыканты и исполнители в масках, скрыты их лица сознательно, все они военнослужащие секретных подразделений, вам они известны как спецура. Двое даже из КГБ брали дворец Амина. Именно поэтому светить лица им нельзя, и скорее всего это первый и последний концерт. Даже не скорее всего, это факт, ведь песни этой группы запрещены на территории Советского Союза, но мы ведь с вами и не в Союзе, ничего не нарушаем. И да, я объясню, почему поставили такой запрет. Как сказал старший цензор, если они выпустят эту группу, то слушать будут только их, музыку других коллективов, композиторов и поэтов слушать уже не будут, новое слово в музыкальном мире, а они пойти на такое не могут. Вы же оцените, правы были цензоры или нет, что по сценическим костюмам, да выглядит необычно. Кстати, мне подарили такой же моего размера. Эта форма не пошла в серию, от нее отказались, и тут пробные образцы заменяют сценические костюмы. По мне так выглядят они здорово. И еще один момент, заранее извиняюсь за задержку. Многие из вас были на концертах известных исполнителей. Ох, целый лес рук. И помните, как те стояли на сцене истуканами, вон по телевизору показывают, лица каменные. Знаете, так скажу, если я купил билет на концерт, то я хочу увидеть что-то интересное, а не просто позырить на знаменитость. Музыку и по магнитофону могу послушать. Иногда хочется подняться на сцену и пальцем в исполнителя потыкать. Эй, ты там вообще живой? По моему мнению, певцы не только должны исполнять, но и показывать какое-то действие, подать красоту, живость музыке и песням, чтобы, получая гонорары, не за просто так их им выдавали, а за что-то. Чтобы было ясно, на этот концерт сходил не зря и было желание повторить. Тут и будет такая живость, и надеюсь, вы это оцените. Жду ваших оценок. Итак, объявляю первые 5 песен, что исполнит наша очаровательная девушка, Алена. Это будут «Младший лейтенант», «Романтика», «Все мы бабы-стервы», «Я тебя зацелую» и «Желтые тюльпаны». Итак, приветствуем нашу солистку, Алену. Парни рукоплескали, когда девушка вышла к микрофону. Многие свистели, но когда заиграла музыка, видно, что коллектив профессиональный, сразу все стихло, и пошла первая песня. Пока на натянутый экран подавалась информация с нашей камеры, показывая как группу, так и зрителей. Ролики оставил для рока. Меня тоже ранее показывали на весь экран, пока речь вел. И надо сказать, что исполнение моего дроида восприняли просто с восторгом. Особенно когда исполнительница спустилась по ступенькам вниз. Как раз про стерв исполняли, и взяв руку, из множества, что тянулись к ней, одного из бойцов, и положила себе на грудь. Упругая троечка, между прочим, а от остальных увернулась, пока за язык и пела припев, что они все стервы, чем вызвало еще больше восторгов. Все это снималось нашей камерой и подавалось на экраны. И судя по трибуне с высокопоставленными гостями, им все нравилось. Да они ничего подобного и не видели ранее. Смеялись и улыбались, как и все. Трое там соображали на троих, стаканчики и карманные фляжки мелькали. Хорошие песни, две такт группы «Фабрика», вполне живые. Ну и дальше уже пошли мужские исполнители, Марченко же выбирал, и по какому порядку все пойдут. Судя по самодовольному лицу, тот уже был уверен, что победил. Так что заиграла мелодия песни «Камушек в груди», потом «Ковыляй потихонечку». И обе песни были приняты с не меньшим восторгом. Еще 9 песен, а там дальше и до меня очередь дойдет.